Уроки Корана, монотеизм и миссия пророков. Содержание уроки Корана, монотеизм и миссия пророков. Один смысл мировоззрения. Польза обсуждения проблемы мировоззрения. Роль мировоззрения. Выбор мировоззрения. Монотеизм как основополагающий принцип религиозного мировоззрения. Объяснение понятия «сущность». Миссия пророков. Плоды веры в Бога. Факторы волнений и переживаний. Следствие неверия. Примитивные взгляды материалистов на религию. Позор марксистских теорий. Другие примитивные объяснения. Еще одно объяснение. Необходимость религии. Первый путь. Второй путь. Третий путь. Эффективность и общий план религии. Уроки Корана, монотеизм и миссия пророков. Два истина и масштабы монотеизма. Единобожие есть отрицание сатанинского строя. Причины отклонения от единобожия. Предупреждение. Причины единобожия. Один подход. Аргументы в пользу единобожия. Поговорим о многобожии. Символ многобожия. Число многобожников. Многобожие приводит к появлению психологических комплексов. Последствия многобожия. Пример единобожия. Лицемерие – суть многобожия. Признаки искреннего человека. Признак народа многобожника. Общие черты пророков и нравственный облик пророка Мухаммада, ДБАР, уроки Корана, монотеизм и миссия пророков. Три предупреждения пророкам. Характер пророков, искренность, целомудрие и добродетель, показатель. Убежденность и необходимость добродетели небесного предводителя, качества пророков, они суть рабы Божьи, дар предсказания, взгляд на жизнь пророка ислама, сочувствие и сострадание, характер пророка, содержание. Ясен внимание к детям, пророк здоровался с детьми, всегда шел впереди, гостеприимство пророка, набожность пророка, распорядительность пророка, пророк на войне, решительность, аскетизм пророка, социальное. Поведение пророка ислама, верность обучения, пощада врагу, отношение к врагу, всегда с друзьями. Другие качества пророка, прежде всего думал о других, советовался с людьми, обращение пророка со своими противниками. Уроки Корана, монотеизм и миссия пророков. 4. Прошу прощения у пророка ислама. Взгляд на клевету в отношении пророка. Ответы на вопросы. Деяния пророков. Уроки Корана, монотеизм и миссия пророков. 5. Противники и союзники пророков. Почему некоторые выступали против пророков? Уроки Корана, монотеизм и миссия пророков. 6. Противодействие изнутри, физические и моральные пытки пророков, критика из-за психологических комплексов, побудительные мотивы сторонников пророков, нестойкие последователи. Уроки Корана, монотеизм и миссия пророков. Смысл мировоззрения. Все мы слышали слово «мировоззрение». Мировоззрение означает общее истолкование мира. Некоторые, рассматривая бытийный мир, находят его целенаправленным образованием, имеющим осмысленное начало, и считают, что мир создан на заранее созданное, обладает определенным упорядоченным строением. Это называется религиозным мировоззрением. Другие полагают, что бытийный мир не имеет заранее составленного плана развития. Никакое разумное начало его не создало, и у мира нет определенной цели и порядка. Этот подход и образ мыслей называется материалистическое мировоззрение. Таким образом, мировоззрение – это общий взгляд на проблему бытия и человека в мире. Польза обсуждения проблемы мировоззрения. Польза и результат двух указанных подходов не подлежит сомнению, ибо если у этого большого дома, то есть у мира бытия, есть хозяин и в этом доме есть порядок и цель существования, то и я в качестве части его должен подчинить себя воле хозяина дома, то есть Бога, и должен соответствовать тому плану, который он, с помощью откровения и пророков, дал человеку. Однако если бытийный мир не имеет общего замысла, цели и порядка, то и для меня нет причины, чтобы соблюдать некий порядок и принимать на себя определенные обязательства и установления. Сейчас часто используется слово «человек сознательный», букв. Принявший на себя обязательства, и ответственный, мы ответственны тогда, когда находимся под наблюдением, когда с нас спрашивают за наши поступки, когда в мире есть цель и порядок. Поэтому мы можем быть сознательными и ответственными только в системе религиозного мировоззрения. С точки зрения материалиста, бытие не имело предварительного замысла и с течением времени дошло до сегодняшнего состояния. Все люди движутся в сторону небытия и, умерев, превращаются в ничто. Поэтому единственная цель – это материальное благополучие, удовольствие и превращение в ничто. Тот, кто так думает, может сказать себе, зачем мне жить и почему не покончить жизнь самоубийством. Если я после долгих лет мучений все равно исчезну, почему бы мне не освободить себя раньше? Воистину, жизнь, наполненная смыслом, возможна только с религиозным мировоззрением. Роль мировоззрения. Если кто-то глухой ночью постучит вам в дверь, вы, не узнав его и не убедившись в его намерениях, не пустите этого человека к себе в дом. Пока мы не узнаем, какова погода в городе, в который собираемся ехать, не можем решить, что с собой взять. Пока мы не узнаем, пригласили ли нас на свадьбу или на поминки, не можем решить, что надеть. Таким образом, мы должны иметь ясное представление о чем-либо, чтобы правильно понять то, что от нас ожидается. Поэтому убеждение, образ мышления и познание, или другими словами, наше мировоззрение, накладывает отпечаток на наше поведение и наш выбор. Выбор мировоззрения. Выше мы сказали, что существует два подхода к бытийному миру и человеку. Один – религиозный подход, согласно которому у бытийного мира существует хозяин, порядок и разумный замысел. 2. Материалистический подход, который заключается в том, что у мира нет хозяина, нет замысла и цели, и что мир идет к небытию. Учитывая значение и роль мировоззрения, о чем говорилось в первом уроке, человек не может избежать выбора между этими двумя видами мировоззрения. Существует несколько критериев, указывающих на лучшее мировоззрение. 1. Мировоззрение, связанное с рациональными аргументами. 2. Такой взгляд на мир и такое истолкование его, которое лучше гармонирует с нашей сущностью. 3. Такое мировоззрение имеет ценность, которая дает человеку радость, надежду и ответственность. А теперь с учетом вышеперечисленных критериев займемся рассмотрением этого вопроса. Монотеизм как основополагающий принцип религиозного мировоззрения. Разум подсказывает нам, что любое следствие имеет причину. И это настолько ясно, что даже если вы осторожно подуете на лицо новорожденного младенца, он откроет глаза и будет взглядом искать источник этого дуновения, так как он тоже понимает, что у него обязательно должен быть источник определения причины через ее следствие, одна из самых обычных житейских проблем. Во всех судах на основании улик приходят к определенным результатам. И как можно предположить, что для создания фотографии или рисунка петуха или павлина нужен фотограф или художник, а сам петух или павлин был создан без плана и без конструктора? Как мы можем убедить себя, что кто-то создал фотоаппарат, но у человеческих глаз не было одушевленного создателя? К тому же фотографические способности глаза намного важнее фотографирования с помощью фотоаппарата. В фотоаппарате надо все время заменять пленку, а наш глаз работает постоянно. Фотоаппараты делают или обыкновенные снимки, или цветные, а глаза фотографируют и в простом, и в цветном режиме, и сблизи, и издалека, и на солнце, и в тени. Как наш разум может принять то, что фильтрующий очистной аппарат кем-то создан, а система пищеварения не имеет создателя? Как мы можем принять то положение, что порядок в жизни человека свидетельствует о его интеллекте, а порядок в бытийном мире не свидетельствует о наличии осмысленного начала? И как смогли элементы, лишенные чувств, установить для себя законы, на раскрытие которых ученый тратит целую жизнь? Короче говоря, если одним из признаков лучшего мировоззрения является его гармоничное сочетание с рассудком, то наш ум при первом соприкосновении с точным порядком бытия принимает его осмысленную силу. По воле Божьей, тот же рассудок отвечает на некоторые соблазны и сомнения. Изучение бытия, обладающего точным порядком, приводит нас к религиозному мировоззрению. Это первый признак правильности взгляда на мир и образа мыслей. Другим признаком правильности религиозного мировоззрения является его гармоничное сочетание с сущностью. Я должен объяснить значение слова «сущность», чтобы было понятнее, что мы подразумеваем, когда говорим, что познание Бога естественно и врожденно. Объяснение понятия «сущность». Слово «сущность» совпадает по значению со словами «натура» и «естество». Любое человеческое чувство, проявление которого не нуждается в упражнениях и специальной подготовке, и которое постоянно присутствует в человеке и стабильно проявляется во всех людях и в любом месте и времени, называется сущностью, натурой либо инстинктом. Впрочем, следует заметить, что обычно под инстинктом подразумеваются чувства и влечения, присущие и животным, и людям. признаком естественности чего-то является всеобщность данного явления. Например, привязанность матери к ребенку естественна, то есть у матери есть чувство, которое без внушения и вмешательства воспитателя заложено в ее природе и является всеобщим чувством. Иными словами, когда и куда бы вы ни обратились, в любой системе и при любом режиме вы найдете в матерях эту привязанность. Конечно, какие-то факторы могут это чувство ослабить или усилить. Возможно также, что какие-то проблемы или чувства заслонят собой другие эмоции и переживания. Надо иметь в виду, что человек имеет влечение к собственности и к приятному времяпрепровождению и хорошему здоровью. Однако эти чувства в людях не одинаково развиты. Некоторые жертвуют собственностью ради жизни, а другие готовы жизнь отдать за собственность. В свое время приверженность чести и достоинству считалось, что иметь дочь непристойно, приводило к тому, что отец, забыв о привязанности к собственной дочери, собственноручно живой отправлял ее в могилу. Поэтому, естественность чувства не означает, что человек постоянно находится в его власти, ибо его могут заслонить другие чувства. Чувство гордости возникает из естественности. Человек, следующий своим естественным чувствам, находится в покое. Когда мать с гордостью держит на руках своего ребенка и когда она критикует другую мать, не проявляющую любви к своему ребенку. И эта гордость и это недовольство – суть проявления человеческой сущности. А теперь посмотрим, является ли познание Бога естественным чувством. Спросим любого человека в любом месте и времени и при любом режиме, что он чувствует в этом бытийном мире. Чувствует ли себя независимым или ощущает некоторую свою зависимость? Никто не скажет, что чувствует себя независимым в этом мире. Абсолютно все несут в себе это чувство зависимости, но это искреннее чувство может иметь различное наполнение. 1. Искреннее чувство и реальное наполнение его. 2. Искреннее чувство сложным наполнением. Например, когда грудной ребенок хочет есть, это искреннее чувство, которая может удовлетворяться с помощью молока матери либо с помощью пустышки, причем во втором случае мы имеем дело с сложным удовлетворением чувства голода. В человеке тоже объективно существует чувство зависимости, но зависимости от чего? 1. Зависимости от воли Божьей. 2. Зависимость от силы природы. Сама природа зависит от множества факторов. Поэтому мы должны зависеть не от природы, а от такой силы, которая в противоположность природе и нам не будет зависеть ни от чего. Миссия пророков. Миссия пророков как раз и заключается в том, чтобы препятствовать неправильному наполнению нежных человеческих чувств. Также и мать или воспитатель не позволяет ребенку от голода есть любую пищу. Взгляд на историю показывает, что люди, не имеющие пророков в качестве своих лидеров, попадают во власть суеверий и предрассудков. Существует ли противоречие между понятием «раб Божий» и свободой человека? Иногда считают, что если пророки и небесные религии призывают нас к поклонению Богу, это противоречит свободе человека. Однако следует иметь в виду, что человек создан так, что не может жить без любви, поклонения, привязанности и упования. Чувство привязанности и поклонения изначально заключено в человеке, и если это чувство не будет направляться пророками, то приведет к поклонению идолам, небесным светилам, некоторым личностям и даже сатане. Поэтому быть рабом Божьим есть достойная реализация естественного чувства, которое препятствует развитию неправильных его реализаций. Таким образом, человек не сбивается с истинного пути любви и поклонения. Вернемся к основной теме беседы. Религиозное мировоззрение и вера в Бога имеет сущностное и естественное начало, которое заключается в зависимости от бесконечной силы бытия и присутствует у всех людей, хотя они иногда и не могут понять, является ли это неограниченная сила божественной или природной. Как бы то ни было, существует основа чувства зависимости, поэтому религиозное мировоззрение, полагающее, что весь бытийный мир зависит от бесконечной и осмысленной силы, гармонично согласуется с человеческой сущностью, в которой заложено ощущение зависимости. Это еще одно доказательство правильности религиозного мировоззрения. Третьим показателем лучшего мировоззрения является то, что оно должно наполнять человека надеждой и любовью и давать ему чувство ответственности. Если школьник будет уверен, что его труд не пропадет даром и что даже самая малая часть его труда принимается во внимание и оценивается, он с особым интересом и усердием будет продолжать учиться. В рамках религиозного мировоззрения человек постоянно чувствует себя под контролем Всевышнего, который понимает его проблемы и следит за всеми плохими и хорошими делами его. Бог принимает его благие деяния и воздает ему за них в раю. Помощь Всевышнего, с одной стороны, и правильное учение, с другой, может зажечь в сердце человека яркий факел надежды. Какая вера и привязанность имеет ценность? В Коране подвергаются критике несколько проявлений веры и привязанности к Богу. 1. Приходящая и неустойчивая вера в Бога. Например, люди в момент кораблекрушения, почувствовав опасность, взывают к Богу: «Я Аллах». Но как только опасность миновала и корабль причалил к берегу, они забывают о Боге и предаются ереси. В Коране сказано, когда они плавают на кораблях, тогда призывают Бога, обещая искреннее служение Ему. Но когда он спасет их на сушу, вот они уж многобожествуют. Сура Паук 65:2. Иногда вера в Бога есть только подражание предкам и не основывается на каких-либо логических доводах. Также и язычники отвечали пророкам: «Это наша вера в идолов от предков наших». Коран в этой связи говорит: они сказали: «Нет, но мы знаем, что наши отцы так делали». Сура Поэты 74:3. Вера в Бога может быть поверхностной и не проникать в душу и сердце человека. Коран говорит об этом так: арабы говорят: «Мы веруем», скажи: «Вы не уверовали», а говорите: «Мы приняли ислам, вера еще не вошла в сердца ваши». Сура «Внутренние комнаты» 14. 4. Иногда вера не сопрягается с действием, человек знает, что делать, но ленится предпринять что-либо. В Коране содержится много аятов, в которых осуждается такое поведение. Какая вера имеет ценность? В Коране только такая вера считается имеющей ценность, которая основана на размышлении и вере в создание. В Коране читаем, и размышляют о сотворении небес и земли. Господь наш, Ты сотворил это не напрасно, сура семейства Имрана, 191. Плоды веры в Бога. 1. Чувство любви и воодушевления. Тот, кто знает, что все его действия находятся под контролем и ничто из сделанного им не исчезнет и не пропадет, знает, что сам Всевышний оценивает его старания и за это воздаст ему в раю. Иногда воздаяние приходит не за старания, а только за добрые намерения человека, живет с любовью и вдохновением в сердце. 2. Вера уводит человека от хитрости, мошенничества и кого недостойного поведения. Тот, кто чувствует себя перед Богом и считает Бога свидетелями своих деяний. Не может занимать сангима-нимацги 3, честь и достоинство. Тот, кто признал себя Господа, не подчиняется никакой силе и никакой власти 4, никогда не наносит вреда. За свои деяния в этом тленном мире получает вечное воздаяние. Верующему не нужно опоры, кроме Господа. 5. Вера дает особый душевный покой. Здесь мы должны рассмотреть факторы волнений и страха. Чтобы понять, как вера в Бога помурает от волнений и страха факторы волнений и переживаний. 1. Иногда волнения проистекают из ошибок прошлого. Но обратившись мыслями к всепрощающему и милостивому Богу, человек успокаивается, потому что Бог прощает грехи и принимает раская. 2. Иногда волнение проистекает от чувства одиночества. Вера в вездесущего Бога превращает это волнение в спокойствие. Бог говорит с тобой и внемлет тебе. Он видит, что ты делаешь, Он добр к тебе. 3. Иногда волнение проистекает из ощущения бессмысленности и бесцельности бытия. Вера в мудрость Бога, который все создал в этом определенном количестве. 4. Бывает так, что волнение начинается от того, что человек не смог всем угодить и переживает ото-го-то-го-ток. Но вера в то, что мы должны угождать только своему Богу и что только Бог возвышает или принижает человека, снимает и эту причину волнений и огорчений. Поэтому, читая в Коране, знайте, что помня о Господе. Наше сердце находит покой, сура громе долта чинаром, долты нанараме, асподи, наше сердце находит покой, цитата завершена здесь у нас достаточно того, что мы изложили в книге. Спасибо за то, что вы слушали, вы можете скачать всю книгу на свои устройства под этим видео. Исламская библиотека имами, я желаю вам всего наилучшего.